Глава 15. Этот кошмар, то есть ужин, наконец закончился. Мужчины пожали друг другу руки. Мы с женщиной в черном переглянулись. На то мы разошлись. Назад в особняк возвращаемся так же, как приехали. «Расскажешь, какая муха тебя укусила?» — спрашивает Пальчевский в машине. Я все время забываю, что этот мужчина ничего не пропускает мимо себя. И даже если он не смотрит на меня, все равно он в курсе всех событий. И я снова обещаю себе научиться скрывать эмоции. Мама такому не учила. А как выяснилось, это чуть ли не самый важный навык в жизни. «Зачем ты потащил меня туда?» — спрашиваю. Колье все еще давит на шею. Камни кажутся слишком тяжелыми от того, что это не просто украшение, а плата за эскорт. «Я думал, ты хочешь развеяться». Мужчина привычно спокоен. Его тон немного отрезвляет. Но вот ненадолго. Набираю в легкие побольше кислорода. 2 месяца, Настя. Уже даже 1,5 осталось. Пусть думает о тебе, что хочет. Все равно, потом ты уйдешь и забудешь обо всем этом, как о страшном сне. «Давай, девочка, не стесняйся», — подбадривает меня этот невыносимый человек. «Боже, неужели на моем лице все настолько ясно написано?» «Вываливай все, что накрутила там себе». Быстрым движением, чтобы не передумать и не пожалеть об этом, снимаю с себя колье и выкладываю ему в руку. «Забери свою подачку». Выплевываю ему свой яд. «Думал, что купишь меня побрякушками? Я тебе не проститутка, и за стекляшки эти не продамся». Мужчина даже бровью не повел. Невероятное самообладание. «Во-первых, я дарю подарки не на один вечер, и глупо швырять ими в меня», — говорит он, не отрывая взгляд от дороги. «А во-вторых, разве я когда-то относился к тебе как к обычной шлюхе?» Шестеренки в голове зашуршали с удвоенной силой. «А правда, как он относился ко мне все это время? И как обычно относится к шлюхе? Я же понятия не имею, как. Раньше думала, что это унизительная профессия. Но та женщина в ресторане перевернула мое мнение об этом вопросе. Она совсем не выглядела униженной. Наоборот, очень даже довольна мне показалась. Снова мои убеждения о жизни рассыпаются прямо на глазах. Я не знаю, как ты ко мне относишься», — мямлю тихо. «И мне все равно, как». Мужчина сворачивает и останавливает на обочине. Резко бьет по тормозам. «Послушай меня, девочка», — поворачивается он ко мне. «Внимательно выслушай, чтобы у тебя больше не было глупых фантазий и пустых иллюзий». «Мамочки, когда он смотрит на меня вот так, да еще и взглядом, как лезвием режет, хочется провалиться сквозь землю. Жаль, что из салона автомобиля нельзя опуститься хотя бы в ад. Уверена, там покомфортнее будет, чем с самим дьяволом в тесном пространстве». «Ты нужна мне как партнер и друг. Это не отменяет всего остального. Но я хочу, чтобы рядом со мной был надежный человек», — повторяет он опять свою мантру. «Я все это уже слышала, но не таким тоном. Ой. Думаешь, если бы мне хотелось только секса, я бы уже тебя не трахнул? Или, может, считаешь, что для меня существует проблема найти себе женщину для развлечений? Испуганно молчу, глядя на него перепуганными глазами. Зачем только осмелилась дергать тигра за усы? «Я уже объяснял тебе, для чего нужна мне», — продолжает он все тем же ледяным тоном. «Но кажется, ты все пропустила мимо ушей». Последние слова он почти выкрикнул на повышенных тонах. «Ой, зря я так. Может, он не врал и настроен серьезно? Но я же совсем не готова к этому. Я вообще не хочу такого для себя. Какая из меня гангстерша? Понятия не имею, как вести себя в компании его знакомых и друзей. Совсем другой мир, не мой. Здесь все чужое. И сам он мне чужой. Но почему я?» — пропищала осипшим голосом. «Ты мне понравилась. Я уже говорил это». «Вот свезло. Ни дня без приключений, да, Ева? Перестань ты уже его злить. Это как подумать. Этот человек невыносим. Ты могла умереть в тот вечер, когда мы встретились, но осталась жива. Разве не везение? Логично. Он в чем-то прав. Я все еще жива. Ничего не понимаю, говорю ему. Ты с одного взгляда определил, что я подхожу на роль спутника жизни? Разве так вообще бывает? Ева, я уже давно не мальчик. Голос мужчины снова стал спокоен, как это обычно бывает. И могу отличить мимолетное увлечение от чего-то более серьезного. Внутри что-то сладко ёкнуло. Он не обманывает. Я это чувствую. Значит, он настроен серьезно? Но ты никогда не... Что? Хватается он за мою случайную фразу, которую я пыталась замолчать, вовремя прикусив язык. Ты не пытаешься ухаживать за мной, как обычно делают мужчины по отношению к женщине, которая нравится. Щеки загорелись румянцем. Я совсем не хотела говорить это. Теперь выглядит, будто я напрашиваюсь. Только говоришь все время, что я уже сделала выбор, что неправда. Я не выбирала все это. И уйду, как только ты отпустишь меня. Глаза мужчины серыми угольками впиваются в мое лицо. Не знаю, что он там увидел или что хочет увидеть. Наверняка я выгляжу сейчас просто нелепо. Романтичная дура, возомнившая себе не ведь что. Я мог бы пустить пыль в глаза, Ева. Заставить влюбиться в меня. И не тряси головой. Ты бы не устояла. Это в ответ на мое яростное, молчаливое сопротивление его словам. Но ты должна понимать, что за жизнь тебя ждет, на что соглашаешься. И ты будешь знать обо мне абсолютно все. Никаких секретов, Ева. И от тебя я жду того же. Учти. Ты собираешься жениться на мне? А это поможет тебе принять меня? Нет, ни за что. Так я и думал, заключает Пальчевский. Он отворачивается от меня, возвращаясь в удобное положение. Жмет на газ. Автомобиль трогается с места. Машина быстро вклинивается в поток, и в салоне повисает напряженная тишина. «Возьми», – протягивает мне назад колье. «Раз уж собралась уходить от меня, то хоть не с пустыми руками. Сможешь продать его, вместо того, чтобы работать официанткой». Беру колье и надеваю его на шею. Теперь оно не тянет вниз. Я вообще тут же про него забываю. Дело-то вообще не в нем. Не понимаю, на что этот мужчина рассчитывает. К его ногам я не паду никогда. У любви от меня признаний он не дождется. Что тогда? Мы составим контракт о взаимопомощи? Но это вообще странно. Если у него связи, деньги, возможности влиять на очень многие процессы, то что я могу предложить взамен? «Пристегнись», бросает мне мужчина резко. Машинально выполняя его приказ, смотрю на мужчину, а он поглядывает в зеркало заднего вида. «Что случилось?» – спрашиваю. «За нами хвост». Я не росла в бандитской среде, но что это значит, поняла сразу. И до этого вот момента считала, что эту фразу можно услышать только в кино. Но нет. Пришло же счастье и в мой мир. «Что ты будешь делать?» Я вцепилась пальцами в сиденье, потому что мужчина сильнее нажал на газ, и меня буквально вжало в спинку сиденья. «Попробуем оторваться». Он, как всегда, спокоен. А вот у меня сердце из груди выпрыгивает. А что, если у него не получится? Что тогда будет с нами? Со мной? Вряд ли тот, кто сейчас сидит в машине позади нас, хочет нам добра. Мои руки превратились в ледышки, а колени подло затряслись от страха. Я еще от нашего разговора не успела отойти. Не сумела как следует его переварить. А тут уже новая проблема нарисовалась. Причем там, где я и не могла бы представить. Повезло мне выжить? Разве? Но я почти каждый день прохожу квест на выживание после той роковой ночи. И мне это не нравится. Совсем. Как Пальчевский собирается уговорить меня и заставить поверить, что я мечтаю остаться в его жизни, Нет, скорее наоборот. Я мечтаю сбежать от него на край света. И если бы можно было телепортироваться прямо из машины, переместилась бы куда угодно прямо сейчас. Никакими бриллиантами не перевесить весь этот кошмар. Мы выехали на проселочную дорогу. Автомобиль за нами продолжает поджимать и никак не отстает. Я не знаю, какой может быть выход в этой ситуации. Так и будем гонять, пока у кого-то не закончится бензин. Словно в ответ на мои мысли послышались хлопки. И в сознании, на скорости бронепоезда, влетела догадка. «Это выстрелы?» – проблеяла пугливой овцой. «Машина бронирована. Не волнуйся», – успокаивает мужчина, не сбавляя скорости. «Как часто в него стреляют из соседней машины, интересно?» «Наверное, часто, если он ездит на броневике. Хочу я такой жизни?» «Нет. Нет и нет. Ни за что на свете». Еще выстрел. Потом хлопок. Машину заносит в сторону. «Они пробили колесо», — говорит мужчина. У меня даже челюсть затряслась от страха. «Открой бардачок и достань пистолет». Немедли делаю, как он говорит. Сталь обжигающей прохладой холодит замерзшие пальцы. «Достала? Молодец». Мужчина даже не смотрит на меня. «Это тебе. Помнишь про предохранитель?» Я смотрю на него, выпучив глаза от ужаса. «Не забудь переключить его перед выстрелом». «Я не могу». «Сейчас я остановлю машину», продолжает мужчина стальным тоном, будто не услышав моих слов. «Ты быстро выходишь и бежишь в лес, не оборачиваясь. Поняла меня?» Я киваю, икнув от страха. «Не пытайся отстреливаться. Шансы, что попадешь, слишком невелики. Дождись, пока к тебе подберутся совсем близко. Если я не успею найти тебя и до тебя доберутся, стреляй, желательно в упор». «Что он хочет? Чтобы я стреляла в живого человека? Я не смогу». «Быстро, Ева!» Автомобиль резко тормозит. Открываю двери. «Беги!» Быстро, не оглядываясь, несусь в лес. Ветки хлещут по лицу. И в туфлях на каблуках совсем неудобно бежать. Но сейчас сердце гулко стучит в висках. Я смотрю по сторонам, но ничего не видно. Только слабый лунный свет указывает мне дорогу. Сколько я бежала, не знаю. Мне показалась вечность. Споткнулось о что-то и упала на землю. Пистолет вылетел из рук, но мне удалось нащупать его и снова взять в руку. Сбоку от меня какая-то большая тень, которая при внимательном рассмотрении оказалась чем-то напоминающим сарай или небольшой дом. Люди... Кто-то живет в этой глуши? Иду к дому. Но сразу понимаю, что дом нежилой. Да и домом это строение можно назвать лишь с натяжкой. Окна разбиты, и вся конструкция выглядит настолько ветхой, что неизвестно, выдержат ли мои шаги по полу. Дверь не заперта. Она прислонена к стене. Отодвигаю ее в сторону, захожу внутрь. В ноздри бьет затхлой сыростью. Но сейчас это не важно. Я должна выжить. Любой ценой. Даже если придется кого-то убить. Как он сказал? Подождать, пока враг подберется совсем близко? Стрелять в упор? Нет. Пожалуйста, только не это. Я не смогу выстрелить. Ни за что и никогда. Кто я такая, чтобы лишить человека жизни? Можно? Я просто спрячусь, и никто меня не найдет. Забилась в угол и стала ждать, напряженно вслушиваясь в тишину. В лесу раздались выстрелы. Потом все затихло. От каждого хлопка вздрагиваю, подскакивая. Раньше я такое только в кино видела. И это было не страшно. Даже забавно. Теперь мне кажется, что это бесконечный фильм ужасов, в который меня пригласили на главную роль. Считая минуты. Время тянется бесконечно долго. Что если Пальчевского убили? Что тогда я стану делать? Понятия не имею, где я, да и в шелковом платье, бриллиантах и на каблуках сколько я смогу пройти по ночной трассе. Сколько человек было в машине, которая ехала за нами. Я даже не знаю, что если мне не хватит патронов. Боже, пусть меня не найдут. Где-то хрустнула ветка, и мое сердце забилось еще сильнее. Еще хруст, и еще. Сердце пропустило удар. Я обхватываю рукоять пистолета двумя руками. Нащупываю предохранитель, который мне показывал Пальчевский когда-то. Дрожащим пальцем мне едва удается переключить его. От ужаса мне кажется, что все происходящее со мной нереально. Мамочки, это все просто не может происходить на самом деле. Снова хруст. И теперь я уверена, что это чьи-то шаги. Совсем рядом, буквально за окном, а потом уже и в доме. В комнате скрипнул пол, а потом в дверном проеме появилась мужская фигура.